Глава четвертая. Торопливо сбегаю вниз по ступенькам боковой лестницы, как сказал Стас. К счастью, мне на пути никто не встречается, но, может, именно поэтому Стас и выбрал для меня такой вариант выхода из дома. Звуки работающего лифта заставляют меня вздрагивать, но останавливаться нельзя. Надо уложиться в одну минуту. Выскакиваю из подъезда, напуганная тем, что я даже не знаю, как выглядят мои преследователи. А вдруг они уже на территории ЖК и караулят меня? За долю секунды ко мне возвращается уверенность в том, что пока все под контролем. Я действую по инструкции Стаса, а значит, пока есть шансы. Быстро подхожу к своему мотоциклу и все же оглядываюсь, пытаясь в сумерках выхватить взглядом возможных преследователей. Но вокруг ничего подозрительного. На огражденной территории непривычно тихо, если не считать пары безмятежных мамочек с детишками на игровой площадке. На ходу одеваю шлем и защелкиваю на нем застежку. Мультистрада послушно и мгновенно заводится. Я медленно выкатываю на мотоцикле из автоматических ворот, покидая территорию жилого комплекса. Стас ведь не зря сказал, что за мной будет погоня, значит, надо глядеть в оба. Как назло, я тут же попадаю в пробку. Но, по моим подсчетам, заторы на дорогах потихоньку должны рассасываться. А значит, есть шанс не застрять в дороге. И все же, пока еду медленно, что особенно нервирует, ведь я не только теряю драгоценные минуты, но еще и попусту трачу горючее. А оно и так на исходе. По моим подсчетам, в баке остается на 30-35 километров, и это с учетом быстрой, но равномерной езды. Увы, на такие условия сейчас рассчитывать не приходится. Есть идея свернуть в боковые проулки, но я тут же останавливаю себя. Это самая нелепая затея, так как по всем переулкам, примыкающим к центральным улицам, уже стоит огромная пробка из таких вот любителей срезать по-быстрому. Не дает покоя мысль о том, что за мной уже кого-то отправили, и время от времени я поглядываю в зеркала, еще и с надеждой опознать своих преследователей. Но пока что ни одна машина подозрений не вызывает. Внезапно я понимаю, что, скорее всего, меня уже сейчас ведет одна из машин, ведь самое глупое, что можно сделать, попытаться преследовать кого-то в пробках. Скорее всего, какая-то неприметная машинка рядом со мной сейчас передает данные о моем медленном движении в определенном направлении. А уж там меня будут поджидать. В этом я не сомневаюсь. Мозг без передышки прокручивает все странные события этого непредсказуемого дня. Таинственный шпион-курьер в штабе. Исчезновение Янкелевича. Попытки Кирилла задержать меня. Неожиданное появление Стаса 5 лет спустя. И моя необходимость спасаться бегством. Только бы еще знать, от кого именно. Если что-то случится, я мгновенно окажусь рядом, быстрее, чем ты заметишь опасность. Внезапным эхом в моей голове отдаются слова Стаса, сказанные на последней встрече. От неожиданности я на мгновение забываю вдохнуть и только сейчас начинаю догадываться о том, что положение дел действительно хуже некуда. На подъезде к шоссе пробки неожиданно заканчиваются, и я выжимаю из моей мультистрады максимум того, на что я способна. Да, мой мотоцикл в легкую может разогнаться и до более высокой скорости, но я очень боюсь потерять управление. Если на такой скорости что-то случится, то моя гибель будет мгновенной, шансы выжить равны нулю. Бросаю взгляд в правое зеркало и вижу, как за мной пристраивается какой-то серый внедорожник. Дистанция между нами медленно начинает сокращаться, и я понимаю, что это как раз и есть тот самый хвост. Внезапно из-за него выныривает на соседнюю полосу еще один внедорожник, и они уже едут параллельно друг другу. От увиденного мне становится дурно. В голове за долю секунды проносятся кадры различных погоней и задержаний на мотоцикле. Две машины будут захватывать с двух сторон по бокам или зажмут меня в колонну, один спереди, а другой сзади. Оба варианта одинаково плохи, и я ускоряюсь. Мне уже плевать на то, что стрелка моего спидометра почти лежит, а датчик горючего мигает почти непрерывно. Впереди пытаюсь отыскать машину Стаса, который должен ехать мне навстречу. Но на дороге пусто. До меня с ужасом доходит, что я даже не знаю, на какой машине он будет ехать. Остается надеяться на то, что он узнает меня, если успеет. На развязке первая мысль – продолжит движение прямо, но вспоминаю указания Стаса и сворачиваю вправо, туда, где произошло наше расставание. Мои худшие опасения подтверждаются. В зеркалах я вижу, как обе машины синхронно сворачивают за мной. На какой-то момент скорости моего мотоцикла, идущего на пределе, оказывается достаточно, чтобы заметно оторваться от преследователей. Понимаю, что радоваться рано, но безрассудное сердце готово пуститься в пляс от такой, пусть и маленькой, но все-таки форы. Дорога пустая в обоих направлениях, и по встречке периодически проносятся либо большегрузы, либо какие-то неприметные легковушки. Вряд ли Стас за рулем одной из них. Несмотря на то, что я гоню на максимуме, мои преследователи где-то сзади, хотя я их пока и не вижу. Но тут я с ужасом начинаю ощущать, как мой мотоцикл начинает задыхаться в отсутствии горючего. Скорость неуклонно снижается. До полной остановки максимум минута. Отчаянно колотится сердце. Но мозг выдает только одну единственную разумную и пугающую мысль. Это конец. Я останавливаюсь и растерянно смотрю в зеркала. Мои преследователи также останавливаются метрах в 30 от меня. И из одной из машин выходит 3 человека. Следом открываются двери второй машины. И из нее тоже выходят люди. Теперь мне остается либо убегать, либо дожидаться развязки этого действия. И что-то мне подсказывает, что бежать явно проигрышная, бесполезная затея. От напряжения затекло все тело, и ноги не слушаются. Но я все же слезаю с мотоцикла, снимаю шлем и оцепенело смотрю на своих преследователей. Все, что я сейчас ощущаю, почти животный страх от осознания собственной беспомощности. Для меня, наверное, все кончено. Неожиданно сзади слышится автоматная очередь. И, обернувшись, я вижу, как на огромной скорости прямо на нас несется черный джип. Он резко выворачивает навстречу и со свистом разворачивается, становится боком ко мне. Дверь открывается, и я слышу окрик Стаса. «Ника, живо машину!» Я мигом преодолеваю с десяток метров до машины и запрыгиваю в нее, шумом захлопывая дверь. Снова отрывистые, короткие звуки оружейной очереди. В руках у Стаса ритмично вздрагивает Калашников, и мы резко стартуем, выруливая на встречную полосу и оставляя позади моих преследователей. Словно пойманная птичка, в моей груди бешено колотится сердце и сбивается дыхание. Я вся вжимаюсь в сиденье и где-то краем уха улавливаю легкую усмешку в голосе Стаса. «Можешь расслабиться, погони больше нет». Где-то позади пока что ни с чем остаются мои преследователи на двух машинах, и предательски брошенный мотоцикл «Мультистрада» с пустым баком и шлемом, зацепленным за рукоятку руля. Я пытаюсь подобрать слова, так как в голове теснится сразу с десяток вопросов, но Стас меня опережает. «Спорим? Ты явно не так представляла себе нашу встречу. От недавней погони я чувствую себя почти оглушенной, но этот ироничный тон моментально приводит меня в чувство. Нутром я понимаю – все опасности сейчас позади, и пока Стас рядом, меня никто не посмеет обидеть. Что-то мне уверенно подсказывает, что в этой машине я в полнейшей безопасности. Но мерзкий и липкий страх так просто не отпускает. Я даже не могу сообразить, что ответить Стасу, хотя в одном он прав. Я миллионы раз представляла нашу встречу, но совершенно не так. «Ты успел вовремя», — севшим от волнения голосом выдавливаю я. Стас не сбавляет скорость, но ведет машину уверенно, и с каждой секундой у меня появляется чуточку больше спокойствия. Я догадываюсь, что мы едем к нему домой, и понимаю, что он все предусмотрел заранее. Но все же один из вопросов мне не дает покоя. «Как ты узнал мой номер телефона? И вообще, что это за история?» Автомобиль чуть замедляет движение, и я слышу, как Стас тихонько хмыкает. «Это мы еще обсудим». Но тебе явно надо пересмотреть некоторые привычки. Я поворачиваюсь к нему и одариваю вопросительным взглядом. Стас напряженно следит за дорогой, но все же отвечает на мой невысказанный вопрос. «Ника, за топливом в баке желательно следить. Задержись я в дороге на полминуты. Сейчас бы ты не сидела в этой машине». В его голосе слышится напряжение, скрываемое за ироничным тоном. И я понимаю, что у Стаса есть все причины волноваться. Мне и вправду мигом становится не по себе. Стоит только представить, что было бы, если бы он случайно задержался. Отсчет в тот момент шел на секунды. «Это люди Порецкого, да?» Интересуюсь я, заранее догадываясь об ответе. «Это люди, работающие на семью Порецких. И им нужно то, что сейчас находится у тебя в рюкзаке». Услышанное ввергает меня в ступор, так как в моем рюкзаке ноутбук Янкелевича, который я еще днем забрала из его кабинета. Я оторопело смотрю на рюкзак, пытаясь понять, что вся эта погоня за мной была именно из-за ноутбука сисадмина, пропавшего без вести. В голове стрелой проносятся разные версии того, что может находиться в этом ноутбуке и какая участь ждала бы меня. Но пока мое воображение занято рисованием жутких картинок, Стас неожиданно возвращает меня к реальности. Думаю, самое время заехать на заправку и заодно подкрепиться в автокафе. Уверен, что ты с самого утра ничего не ела.